Третий раз Чаплин женился на актрисе Полет Годдер. Первое время их роман развивался бурно и счастливо. Чаплин купил дорогую яхту только потому, что Полет мимоходом сказала, что она ей понравилась. Однажды ни с того ни с сего, увидев в порту на каком-то тюке надпись «Китай», они бросили все и уехали в Китай, где и оформили свой брак. Они почти полгода не появлялись на киностудии, забросив работу. Позднее Полет Годдер сыграла главные роли в нескольких фильмах Чаплина, но с Годдер Чаплину пришлось расстаться. После третьего брака Чарли Чаплин сошелся с Джоан Берри. Эта красавица успела переменить много богатых любовников. Она хотела стать актрисой и сниматься в фильмах Чарли Чаплина. Ее настойчивость, красота и темперамент помогли ей добиться цели. Чарли стал ее любовником. Устроил Джоан Берри в театральную школу и начал работать над фильмом, в котором она должна была сниматься в главной роли. Чаплину казалось, что он откроет миру необычайную актрису. Спустя несколько месяцев начались события, которые Чаплин в своей биографической книге называет странными и даже сверхъестественными. Джоан Берри стал являться к нему пьяной, требовать денег, бить посуду и окна в доме. Он попытался откупиться от нее, уплатив ей $5000. Этого хватило ненадолго. Джоан опять вернулась к Чаплину, скандалила и даже угрожала застрелить его. Чаплину пришлось обратиться в полицию с просьбой об охране своего дома. Газеты во всех подробностях описывали похождения Джоан и ее взаимоотношения с Чарли Чаплином. Она заявила, что ждет от него ребенка и оставлена им без средств к существованию. Суд предъявил Чаплину иск о признании отцовства. Сразу после рождения ребенка началось расследование. Используя особенности американского законодательства, адвокаты Джоан выдвинули обвинения, грозившие Чаплину 25 годами тюрьмы. В разгар этих событий 50-летний Чарли Чаплин встретил 17-летнюю начинающую актрису, дочь знаменитого американского драматурга Юджина О'Нила, Уну. Чаплин хотел пригласить ее сниматься в своем очередном фильме, но отказался от этого намерения, так как она не подходила по возрасту. Чаплин и Уна влюбились друг в друга и решили пожениться, несмотря на скандал и судебный процесс с Джоан Берри, который гремел на всю Америку. Они зарегистрировали свой брак, скрываясь от журналистов, гонявшихся за ними на автомобилях, как гангстеры в американских боевиках за своими жертвами. Вскоре состоялся суд. Анализ крови ребенка, рожденного Джоанной Берри, подтвердил, что Чарли Чаплин не его отец. Суд оправдал Чаплина. Вместо 25 лет тюрьмы он прожил 25 счастливых семейных лет с Уной и родил вместе с ней 8 детей. Одна из дочерей Джеральдина стала впоследствии знаменитой киноактрисой. Чарли Чаплин не получил систематического образования. Став богатым и независимым человеком, он во всем старался придерживаться собственного мнения, основанного на здравом смысле. Иногда это мнение было наивным, но он никогда не подстраивался под чужие взгляды, не старался угодить общественному мнению. Чарли Чаплин ненавидел фашизм и боролся с ним всеми доступными ему средствами. Когда Англия, Франция, США и СССР стали союзниками в войне против фашистской Германии, Чарли Чаплин в своих выступлениях на различных митингах и в газетных интервью активно выступал за открытие Второго фронта. Он неоднократно упрекал американское правительство в том, что оно, имея вместе с союзниками 2 миллиона солдат, бездействует, в то время как русские сражаются с 200 фашистскими дивизиями. Мнение знаменитого артиста имело большое влияние на настроение в обществе и раздражало тех, кто находился у власти. После окончания Второй мировой войны в США была создана комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Комиссия преследовала многих известных деятелей культуры за их высказывания, убеждения и образ жизни. Чарли Чаплина тоже попытались привлечь к ответу за его позицию по поводу открытия Второго фронта, за другие высказывания, противоречащие американскому образу мыслей, и за несоблюдение моральных норм в личной жизни. Решения комиссии не имели силы уголовного закона, и официально она не могла причинить Чаплину вреда, так как он не был гражданином США. Чаплин большую часть жизни прожил в Америке, исправно платил налоги со своих огромных доходов, но по духу и сути считал себя американцем и неоднократно заявлял об этом, но он не отказался от английского гражданства и не принял американского. После скандала и суда с Джон Берри и женитьбы на Уни, Чаплин решил съездить в Европу на премьеру своего фильма «Огни рампы». Он оформил выездную визу из США и визу, по которой мог вернуться обратно. Уже на пароходе посредине Атлантического океана из радиопередач он узнал, что правительство США запретило ему въезд обратно в страну. Все состояние Чаплина находилось в сейфе банка в Калифорнии. За день до отъезда он оформил доверенность на Уну, согласно которой она получала доступ к этому сейфу. Если бы не это, семья Чаплина осталась бы без средств к существованию, так как последние фильмы Чаплина, хотя они всегда были событием в киномире, едва окупали расходы на их производство. Семья Чаплиных поселилась в Швейцарии, в селении Корсье. Чаплин приобрел здесь великолепное поместье. Уладив вопрос с деньгами, оставшимися в США, Уна тоже отказалась от американского гражданства. Дети Чаплина уже считали себя швейцарцами и в школе учились на французском языке. В конце жизни Чаплин написал мемуары, дав им простое название «Моя биография». Книгу он посвятил Уне. «Моя биография» Чарли Чаплина имела огромный успех и была издана во многих странах мира. Описав свое тяжелое детство и путь к богатству, Чаплин насмешливо отозвался о попытках представить его человеком, который бедность с ее достоинствами ценит больше богатства развращающего человека. По его мнению, бедность лишена каких-либо достоинств и не имеет ничего привлекательного и поучительного. А вот богатство, добытое собственным трудом, учит видеть мир в истинном свете. Рассуждение о собственной жизни он закончил такими словами. «Я, как и всякий другой, есть то, что я есть, единственная в своем роде и неповторимая личность. Итог побуждений и устремлений моих предков — а также моих собственных желаний, мечты и опыта». После смерти Чарли Чаплина его тело несколько раз воровали из могилы и за большие деньги продавали родственникам. Последние фильмы Чаплина забыты, а короткометражные и несколько немых фильмах о бедном брате Чарли, мечтающем о любви и счастье, продолжают идти на киноэкранах.